«Война миров» окончательно упрочила литературную репутацию Уэллса. Бернард Шоу говорил, что ее невозможно отложить, пока не прочел до последней строчки. Это действительно лучший из фантастических романов Уэллса. Его предшествующие книги, сами по себе значительные и необычные, были все же подготовлены литературной традицией. «Война миров» была скорее подготовлена творчеством самого Уэллса. При этом мера убедительности романа на редкость велика. Показателен такой эпизод. Когда 30 октября 1938 года американское радио передало инсценировку «Войны миров», подготовленную молодым актером и режиссером Орсоном Уэллсом, в стране началась паника. Не меньше миллиона из 6 миллионов радиослушателей приняло радиопостановку за репортаж о действительных событиях. Ранний цикл романов Уэллса завершился первыми людьми на Луне, где были описаны тяжелые последствия далеко зашедшего разделения человеческих функций. Уэллс еще раз показывает, что он за человека во всем богатстве его возможностей. Уэллса при его появлении восприняли как очень талантливого продолжателя Жюля Верна. От него ждали всякий раз нового научного материала. Финал «Войны миров» хвалили, например, за то, что автор использовал в нем теорию происхождения болезней от микроорганизмов. В действительности, однако, творчество Уэллса было новым этапом развития научной фантастики. Он не просто обживал существующие научные теории, но и пытался нащупать новые. При этом для него были особенно важны социальные последствия, предсказанные им научно-технической революцией. Он и писатель более крупный. По словам Луначарского, Уэллс, в отличие от Жюля Верна, замечателен прежде всего тем, что он, еще более знающий данные современной науки, будучи очень глубоким натуралистом, в то же время обладает исключительным художественным талантом и свои научные романы сделал настоящими художественными произведениями. В этом смысле он настоящий хороший реалист-психолог, реалист-социолог. Луначарский, собрание сочинений, том 4, Москва, 1964 год, страница 308. Жюль Верн называл Уэллса представителем английского воображения. Уэллс действительно очень английский писатель. Он следует традициям английской фантастики, идущим еще от Свифта. Но он ближе к нам, чем великий сатирик эпохи Просвещения. Фантастика Свифта проникнута стойким в XVIII веке духом классицизма. Уэллс во многом следует за Диккенсом, в чьих произведениях жизнь, являясь в гротескных формах, представляется вместе с тем поразительно сочной, реальной. Заслуга Уэллса перед историей литературы исключительно велика. Он распространил завоевание критического реализма на область фантастики и при этом нашел многие формы выражения, характерные уже для литературы нашего времени. Уэллс был из тех, кто помог связать литературу XIX и XX веков. Раннее творчество Уэллса не исчерпывалось фантастикой. С начала нового века он все чаще выступает как футуролог и утопист. «Предвидение» — 1901 год, «Современная утопия» — 1905 год. Он пишет и бытовые повести, и романы, что помогает бытовой убедительности его фантастики, но отнюдь не играет в его творчестве некую служебную роль. В 1909 году он публикует одно из самых заметных произведений этого периода — «Тоно Бенге», а до этого утверждает в английской литературе тему маленького человека романом «Кипс» 1905 год. Все это не могло не сказаться на фантастике Уэллса. Она приобретает несколько иной характер, что легко заметить на примере романа «Пища богов» 1904 год. Современник Уэллса Гилберт Кит Честертон назвал этот роман «Джеком-потрошителем великанов», написанным с точки зрения великана. Это было очень меткое замечание. Уэллс и правда стоит на стороне великанов. В «Пище богов» речь идет об изобретении ученых, которые создали особую субстанцию, содействующую быстрому росту живых организмов, превращению людей в гигантов. Но какова судьба их открытия? Как складываются отношения детей пищи с обществом, в котором они живут? Занятно, что в английском фольклоре трудно найти существо более современное, чем великан. Эти не совсем обычные существа обитают не в сказочные времена, а сейчас, сегодня, и дружат или вступают в распри с мэрами, рыбаками, сапожниками, лудильщиками, каменщиками, лавошниками, неотличимыми от тех, что встречаются на каждом шагу. Однако близость великанов Уэллса с людьми оказывается опасна прежде всего для самих великанов. Против них восстает все, что воплощает людскую косность. К иным жизненным масштабам надо ведь заново приспосабливаться. Они грозят нарушить привычный порядок вещей. Конец «Пищи богов» — это уже нереалистически заземленная сказка, где Уэллс вновь радует нас верностью жизни и чувством юмора, а некое иносказание и пророчество, показывая, как научное открытие оборачивается бедствием. Уэллс выявляет антагонизм, неразрешимое противоречие между идеями и существующим в буржуазном мире порядком вещей. Незадолго до Первой мировой войны Уэллс написал роман «Война в воздухе» 1908 год, где столько угадал изъявившегося вскоре глазам его современников, что завоевал имя провидца. Такое же отношение несколько лет спустя вызвал и роман Уэллса «Освобожденный мир» 1913 год, повествующий о новой мировой войне с применением атомных бомб. В романах Уэллса теперь искали и без труда находили предвидение реальных событий. Английский писатель Форд Медокс Форд рассказывает в своих воспоминаниях, что когда на фронте он почувствовал запах немецкого ядовитого газа, первое, о чем он подумал, было «Уэллс об этом писал». Именно в эти годы целое поколение поняло, что значил для его духовного развития Уэллс. По словам английского философа Бертрана Рассела, Уэллс был освободителем мысли и воображения, и, рисуя привлекательные и непривлекательные картины возможного общества, заставил молодых людей открытыми глазами взглянуть на разные варианты будущего, о которых они иначе бы не задумались. Огромное влияние Уэллса на умы своих современников сделало его крупной общественной фигурой. В 1920 году он поехал в Россию, чтобы увидеть страну, только что совершившую Великую Октябрьскую революцию. Уэллс потом называл нашу революцию одним из величайших событий в истории, подчеркивая, что она кардинально изменила все мировоззрение человечества. Эта поездка сыграла большую роль в распространении правды о советской России. Уэллс не все понял у нас, и не все ему понравилось. Но он показал себя доброжелательным и объективным наблюдателем, и его книга «Россия во мгле» 1920 год расстроила планы реакции, намеревавшейся возбудить против молодой страны Советов общественное мнение. Книга показалась настолько опасной, что против нее выступил с большой статьей главный организатор интервенции Уинстон Черчилль. Уэллс ответил Черчиллю в той же газете и, по его собственным словам, убил его. Произведения, написанные Уэллсом после Первой мировой войны, не поднимались уже за редкими исключениями до художественного уровня его ранних романов. И все же в каждое десятилетие Уэллс создавал произведения, которые оказывались в центре внимания читателей во всем мире. Обаяние его имени было по-прежнему велико, и он по-прежнему служил гуманности и прогрессу. Именно Уэллс был автором первого антифашистского романа, написанного на Западе, накануне, 1927 год. А незадолго до смерти он выступил с отповедью поджигателем новой войны. Он всегда боролся против старого мира. Так Daily Worker, орган коммунистической партии Великобритании, назвал некролог, посвященный Уэллсу. В истории Англии Уэллс остался как прогрессивный общественный деятель, в истории литературы XX века – как великий писатель-фантаст. Кагарлицкий.